Красные и мертвые башни за полным столом. Забывается, где ты и где же тот хлебушек позавчерашний. За солнцем не видно низкие дороги, луны не предвидится, сдохла ребенком уколья зола. И остаток тревоги, первый тревожный звоночек негромкий. Твой первый тревожный звоночек. Твой первый тревожный звоночек. Корчи невольных объятий, занятие, лишь бы придумать занятие. Лимонные дольки внезапных прозрений, веселые крыши, заветные демоны. Заветные демоны. Заветные демоны. Легко ошибаться в каких-то вещах, привычно ругаться и киснуть в ощах. Укол в центр души, миллионы лет ломки, и снова звоночек тревожный погромче. Тревожный звоночек. Тревожный звоночек. Мгновенных прозрений за нас недоверчиво прячутся звери, за нас интровертно скрываются гении, за нас параллельно попрятались тени. Попрятались тени. Попрятались тени за нас. Попрятались тени. We'll be right back. Многие годы повылезли злобно заветный наказ. Комариного счастья обыденный образ латентного кома, предвечный кошмар установки на счастье. Предвечный кошмар установки на счастье. Предвечный кошмар установки на счастье. На счастье. На счастье. На счастье.